Глава 41. О пользе лести или как обратить мужское самолюбие в свою пользу. Мужчина – это тот же ребенок, которому важно быть первым. Хоть в чем? В написании стихов к празднику, в беге на 100 метров в школьных соревнованиях, в плевках на дальность, перетягивании каната. Быть последним – значит быть неудачником и быть несчастным и злым. Мужчины исповедуют подростковую психологию всю жизнь. Им тоже надо быть первыми, ну хоть в чем-то. Если мужчине не удалось состояться, он тоже становится несчастным и злым и начинает вымещать свою злобу на семье, потому что больше не на ком. Если ему не довелось стать маршалом, и он не имеет возможности выстраивать на плацах полки и дивизии, он выстраивает на кухне своих домочадцев и тренирует на них командный голос. А был бы маршалом, проорался бы на строевых смотрах. Современный мир дает мужикам очень мало шансов на самореализацию, потому что эра великих географических открытий, где бы они могли показать себя и оставить свои имена на картах, прошла. Рыцарей повывели, и даже воины стали какие-то вялые, какие-то не мужские, потому что все больше издалека и ракетами. За полвека ни одного выдающегося военачальника не появилось. Ну где мужику проявить свои способности? Разве только в хобби, кастрированной разновидности реализации мужского героического начала. Это если в планетарном масштабе. А если в рамках отдельно взятой страны, то здесь мы наблюдаем картину совсем печальную. Наших мужиков лишили даже возможности кормить семью, потому что лишили работы, где они были генеральными, конструкторами, секретными разработчиками, испытателями, стахановцами и героями, пусть даже труда. Теперь они все брокеры, дилеры, коммивояжеры и главы коммерческих фирм, где мужское начало проявляется разве только в перетаскивании коробок с товаром из пункта А в пункт Б, в вялом приставании к секретарше и боязни встретить в подъезде киллера. Но в этой мужской трагедии просматриваются свои положительные стороны. Для женщин. Чем хуже живется современному мужчине, тем он становится более достижимым, тем ближе подпускает к себе, а лесть так просто с рук берет. Потому что измучился от собственной никчемности. Того, кто сможет его аргументированно похвалить, он полюбит всем сердцем и оставит при себе, чтобы вновь и вновь слышать столь понравившиеся ему слова. Главное — доказать мужику, что он самый-самый в чем угодно. В красоте, в силе ума, в сексе, юморе, умении жарить шашлыки, водить машину, носить пиджак. Это не важно, что машина горбатый запорожец. Шашлыки — тот же уголь, а чувство юмора заключается в понимании одного единственного анекдота. Это не важно, что есть на самом деле. Важно, что вы говорите. «Вася, ты вырастил такую тыкву, такую...» Больше такую никто не смог. Во всем нашем коллективном саду, Вася, ты герой, ты смог сделать то, что не смог никто, ты выдающаяся личность. И все в таком роде. Да ладно ты, отмахивается польщенный Вася. У Петровых вон тоже овощи. Что Петровы? Кто такие Петровы в сравнении с великим тобой? И даже кто такой Мичурин в сравнении с Васей? Ну, это ты загнула насчет Мичурина. А все равно приятно, несмотря даже на то, что похвала исходит из уст родной жены. Тем более, что все прочие величину тыквы и агрономический талант Васи не оценят. Ничего скажут, тыква большая. И все. А жена возмутится. Ничего они в тыквах не понимают. Я ее на телевидение понесу, чтобы все о ней и тебе узнали, потому что это такая тыква. Ну и кого при таком раскладе оценит и полюбит Вася? Конечно, жену, которая доказала ему его превосходство над другими садоводами, в том числе мужчинами-садоводами. Уйдет Вася от такой жены? Конечно, нет, потому что если уйдет, ему придется признать свою сельскохозяйственную несостоятельность и стать, как все, стать рядовым садоводом-любителем, что очень болезненно. Льстите своим мужьям, если, конечно, хотите их удержать подле себя. Только тонко льстите, по-восточному, и тогда ваш муж никуда от вас не денется. Потому что на лести целые государства держались, а тут всего-навсего семья.